Ответы. Как много дел. Допросный дом не рухнул, и кто-то должен был взять на себя бразды правления. Кто еще сделает это? Наставник Гойл? Стрела, пронзившая его сердце, помешает ему, увы. Но кому-то надо следить за допросами гуркских пленных, которых становилось с каждым днем все больше, по мере того, как армия отгоняла захватчиков к Келну. Кто еще справится? Практик Витари. Она покинула Союз навсегда, взяв детей под мышку. Но кто-то должен изучить обстоятельства измены лорда Брока, разоблачить его, выявить сообщников, произвести аресты и добиться признания. Кто же остался? Архилектор Сульт? О нет, только не этот. Тяжело дыша, Глокта приблизился к своей двери. Нога болела так, что он оскалил остатки зубов. По крайней мере, это была весьма удачная мысль – переехать в восточную часть Аргионта. Надо благодарить за такой подарок судьбы. Здесь можно уложить на отдых мою искалеченную плоть. Мои прежние апартаменты погребены под тысячами тонн мусора, как и остальная часть. Его дверь была закрыта неплотно. Он слегка подтолкнул ее, и она со скрипом открылась. Мягкий свет лампы палился в коридор. Яркая полоса легла на пыльный пол, наконец трости, на грязный носок сапога Глокты. «Я никогда не оставляю дверь незапертой и уж, конечно, гашу свет». Он нервно облизнул десны. «Значит, у меня посетитель, причем явившийся без приглашения. Что мне делать, войти и принять гостей?» Он глянул на тени в темном коридоре. «Или лучше сбежать». Он заставил себя улыбаться, ковыляя через порог. Сначала трость, потом правая нога, затем левая, которую приходилось подтаскивать сзади, преодолевая боль. Гость сидел у окна под лампой. Резкие черты его лица были облиты светом. В морщинах и впадинах сгущался холодный мрак. Шахматная доска стояла перед ним в том же положении, в каком Глокта ее оставил. Длинные тени фигурок падали на черные и белые клетки. «А, наставник Глокта, я жду вас». «А я вас». Прихрамывая, Глокта направился к столу. Его трость скрипела по голым доскам. «Так же неохотно человек бредет к виселице. Что ж, никому еще не удалось обмануть палача. Возможно, мы успеем кое-что выяснить перед концом. Всегда мечтал умереть, владея информацией». Медленно, очень медленно он опустился на свободный стул. «Как прикажете вас называть? Мистер Валент или мистер Балк?» Бояс улыбнулся. «Как вам больше нравится?» Глокта дотронулся языком до одного из своих немногочисленных зубов и причмокнул. «Какая невероятная честь! И чему же я этим обязан?» «В тот день, когда вы посетили дом делателя, я сказал, что мы должны поговорить кое о чем в свое время. О том, чего хочу я, и о том, чего хотите вы. Время пришло». «О, какой радостный день!» Первый из магов внимательно смотрел на Глокту с тем же выражением лица, с каким человек разглядывает интересного жучка. «Признаюсь, что вы мне нравитесь, наставник. Ваша жизнь должна быть, по сути, невыносимой. Но вы отчаянно боретесь за то, чтобы в ней удержаться. Используете любое оружие и любую уловку. Вы отказываетесь умирать». «Я готов умереть». Глокта посмотрел на него с тем же любопытствующим взглядом. «Я отказываюсь проигрывать». «Чего бы это ни стоило? Мы с вами похожи, и таких людей мало. Мы понимаем, что должно быть сделано, и не увиливаем от своих обязанностей, невзирая на наши чувства. Вы, конечно, помните лорд-канцлера Фейкта?» «Если я напрягу свою память и загляну далеко в прошлое. Золотого канцлера. Говорили, что он управлял закрытым советом 40 лет. Еще говорили, что он управлял всем союзом. Сульт так говорил. Сульт говорил, что смерть Фейкта освободила место, на которое претендовали и он, и Моровия. По-моему, с этого и начались их безобразные пляски. С визита архилектора, с признания моего старого друга Салема Реуса, с ареста Сеппа Дантойфеля, мастера-распорядителя монетного двора. Боя сводил толстым пальцем вдоль фигурок на шахматной доске, как будто обдумывал свой следующий ход. «У меня с Фейктом было соглашение. Я сделал его могущественным. Он был абсолютно предан мне». «Фейкт, основание, на котором стоит вся нация, служил тебе? Я ожидал, что у него мания величия, но это полный распад. Вы хотите уверить меня, что вы все время контролировали Союз?» Бояс усмехнулся. «Да, с тех пор, как в дни правления так называемого Города Великого я образовал этот ваш чертов Союз. Иногда приходится самому браться за дело, как во время недавнего кризиса. Но по преимуществу я наблюдал со стороны, за занавесом, так сказать». «Там, наверное, душно». «Вынужденная необходимость». Мак сверкнул белозубой улыбкой. «Люди любят наблюдать за красивыми марионетками, наставник. Мельчайший намек на присутствие кукловода может их расстроить. Правда, они могут вдруг заметить нити вокруг своих собственных запястий. Сульт что-то заподозрил, и единственного взгляда за занавес хватило, чтобы он навлек на всех несчастье». Бояс перевернул одну из фигурок, и она со стуком упала на стол, перекатываясь вперед и назад. «Что ж, давайте представим, что вы великий архитектор, и вы принесли нам...» Глокта махнул рукой за окно. «Целые акры очаровательного опустошения. Все это... Ради чего такая щедрость?» «Не совсем бескорыстно, сознаюсь. У Кхалюля были гурки, чтобы воевать за него. Мне понадобились собственные солдаты. Даже самый великий полководец нуждается в маленьких людях, которые держат его оборону». Он рассеянно подтолкнул одну из фигурок вперед. «Даже самым великим воинам нужны доспехи». Глокта выпятил нижнюю губу. «Но Фейкт умер, и вы остались ни с чем». «Да, голый, как младенец, в моем-то возрасте». Бояс глубоко вздохнул. «И в такую дурную погоду, ведь Кхалюль готовился к войне. Нужно было как можно скорее подготовить наследника, но мои мысли заблудились, потерялись в книгах. Чем старше вы становитесь, тем быстрее проходят годы. Можно позабыть, как быстро умирают люди». «И как легко. После смерти Золотого Канцлера образовался вакуум», — пробормотал Глокта, обдумывая услышанное. «Сульт и Морови увидели возможность захватить власть и воплотить в жизнь свои представления о том, как должна развиваться нация». «На редкость нелепые представления. Сульт хотел вернуться к выдуманному прошлому, где каждый занимал свое место и делал то, что ему предписано. А Морови... Моровия хотел отдать власть народу, выборы, голос простого человека». «Он заикался о чем-то подобном». «Надеюсь, вы относились к этой химерной идее с должным презрением. Отдать власть народу». Бояс усмехнулся. «Народу она и не нужна. Люди не понимают, зачем это. Что к черту они будут делать, если получат власть? Они похожи на детей. Они и есть дети, всегда нуждаются в том, кто будет указывать им, что надо делать». «Кто-то вроде вас, я полагаю». «А кто подходит лучше? Морови хотел использовать меня в своих мелких интригах, но все это время я использовал его. Пока он дрался с Сультом из-за объедков, я уже выиграл партию. Решающий ход я подготовил заранее». Глокта кивнул. «Джезаль Дан Луфар. Наш маленький бастард». «Да, наш общий друг». «Но бастард бесполезен, пока кронпринц Рейнольд стоял на его пути». Мак щелкнул по фигурке, и она медленно покатилась по доске, потом со стуком упала на стол. «Мы говорим о событиях огромного масштаба. Конечно, тут не обойтись без некоторых издержек». «Вы сделали так, чтобы все думали, что его убил Едок». «О, его на самом деле убил Едок». Бояс самодовольно поглядывал на собеседника из сумрака. «Не все нарушители второго закона служат Кхалюлю. Мой ученик Йорус Ульфур тоже порой не прочь кое-что откусить». Он щелкнул двумя рядами гладких и ровных зубов. «Понимаю». «Это война, наставник. На войне используют любое оружие. Ограничивать себя глупо. Хуже того, ограничивать себя — это трусость. Но, боже мой, кому я это говорю? Вас не надо учить беспощадности». «Нет. Я научился всему в императорской тюрьме, и с тех пор у меня большая практика». Бояс подтолкнул вперед одну из фигурок. «Очень полезный человек этот Сульфур. Он давным-давно осознал, что такое необходимость, и овладел искусством перевоплощения». «Это он был тем гвардейцем, который рыдал у дверей принца Рейнольда и растворился в воздухе на следующий день». «Лоскут ткани, найденный в спальне посла», — пробормотал Глокта. «Кровь на его одежде». «Так невинный человек отправился на виселицу, а война между Гуркхулом и Союзом была предрешена. Два препятствия сметены одним точным движением метлы». «Мир с гурками не входил в мои планы. Сульфур поступил опрометчиво, оставив слишком явные улики, но он не ожидал, что вы начнете докапываться до истины, когда очевидное объяснение под рукой». Глокта кивнул. Вся схема постепенно выстраивалась у него в голове. «Он узнал о моем расследовании от Секутера, и ко мне с визитом любезно пришел ваш ходячий мертвец Мофис, приказал остановиться или умереть». «Совершенно верно. В других случаях Йору принимал образ дубильщика и подстрекал крестьян к бунту». Бояс разглядывал свои ногти. «Но все ради благой цели, наставник». «Чтобы придать лоск вашей последней марионетке, чтобы он стал любимцем народа, чтобы знать и закрытый совет признали его. Вы сами распространяли слухи о нем». «Героические действия на разрушенном Западе. Джизаль дан Луфар». Бояс усмехнулся. «Он сделал меньше, чем тот, кто плачет о дожде в засуху». «Идиоты поверят в самую дикую чушь, если прокричать об этом достаточно громко. Точно так же вы подстроили турнир». «Вы заметили?» Улыбка Бояза стала шире. «Я поражен, наставник. Я просто поражен. Вы подошли очень близко к истине». «И все-таки блуждал далеко от нее». «Но меня это не огорчает. У меня много преимуществ. Сульт обо всем догадался, но было поздно. Я с самого начала подозревал, каковы его планы». «Зачем же вы просили меня провести расследование?» «Тот факт, что вы действовали самостоятельно до самого последнего момента, очень беспокоил меня». «Если бы вы вежливо попросили меня, это могло бы помочь. По крайней мере, мне было бы приятно. Жаль, что я оказался в такой трудной ситуации. Слишком много хозяев». «Но ведь все закончилось. Я был почти разочарован, узнав, как ограничены знания Сульта. Соль, свечи и заклинания. Какой-то ребяческий вздор. Этого хватило, чтобы покончить с Моровией, но для меня он не представлял ни малейшей угрозы». Глокта мрачно смотрел на шахматные клетки. «Сульт и Моровия. Их уродливая возня не имела никакого смысла. Не помогли ни хитрость, ни власть. Они были пешками в большой игре. Такими мелкими пешками, что даже не догадывались об истинных масштабах игры. А я — пылинка между клетками, в лучшем случае». «А что за таинственный гость явился к вам в тот день, когда я впервые увидел вас?» «Кстати, тот же гость приходил и ко мне. Женщина, холод». Морщины гнева прорезали лоб Бояза. «Одна ошибка моей юности. Лучше забудем об этом». «О, как прикажете. А великий пророк Халюль?» «Война продолжится. На другом поле боя с другими солдатами. Но это была последняя битва, на которую шли с оружием из далекого прошлого. Магия уходит из мира. Уроки истории теряются во тьме веков. Наступают новые времена». Маг сделал неосторожное движение рукой, и что-то мелькнуло в воздухе, ударилось о шахматную доску в самом центре и завертелось, закрутилось, пока не упало плашмя со знакомым звоном. Золотая монета в 50 марок призывно поблескивала в теплом свете лампы. Глокта чуть не рассмеялся. «И даже сейчас, даже здесь все сводится к этому. Все имеет цену. «Деньги, которые купили королю Гуславу победу в бездумной войне с гурками», — сказал Бояс. «Деньги, которые объединили открытый совет вокруг незаконно рожденного короля. Деньги, которые заставили герцога Орсо броситься на защиту своей дочери и сместить равновесие сил в нашу пользу. Все это мои деньги». «И деньги, которые помогли мне оборонять Дагоску так долго». «Вы знаете, чьи они». «Кто бы мог подумать? Первый из ростовщиков, первый из магов. Открытые и закрытые советы, простолюдины и короли, торговцы и палачи – все попались в его золотую сеть. Сеть долгов, лжи, тайн. Каждая струна натянута. Все играет, как арфа под рукой мастера. А как же бедный наставник Глокта, этот нелепый и неуклюжий фигляр? Вольется ли в эту радостную музыку его унылая нота? Или в счет залога пойдет моя жизнь? Мне следует поздравить вас с прекрасно сыгранной партией», — горько пробормотал Глокта. «Ну что вы!» — Бояс отмахнулся. «Когда-то я объединил первобытных людей вокруг кретина города и заставил их вести себя цивилизованно. Сохранил целостность союза в гражданской войне и привел к власти дурака Арнольда. Руководил действиями трусливого Казамира во время завоевания Инглии. Вот это и впрямь были прекрасно сыгранные партии. А сейчас в моих руках все карты, и так будет всегда. Меня это утомляет. Все это вздор, чепуха и бессмыслица. Меня тошнит от зловонного духа самодовольства. Если вы собираетесь убить меня, давайте. Спалите меня дотла, но ради бога, довольны этого бахвальства». Оба застыли, глядя друг на друга в молчании через темный стол. Это длилось так долго, что нога Глокта начала дрожать. Глаз задергался, а беззубый рот пересох, как земля в пустыне. «Сладкое предчувствие. Неужели это произойдет сейчас? Неужели сейчас? Неужели?» «Убить вас?» — мягко спросил Бояс. «И лишить себя вашего обворожительного чувства юмора?» «Не сейчас. Тогда... зачем раскрывать мне ваши планы?» «Потому что я скоро покину Адую». Маг наклонился вперед. Его суровое лицо попало в полосу света. «Потому что вам нужно понять, кому принадлежит и всегда будет принадлежать власть. В отличие от Сульты и Моровии, вы должны иметь об этом точное представление. Это необходимо, если вы готовы служить мне». «Служить вам? Пожалуй, лучше провести пару лет в кромешной темноте. Лучше позволить размолоть свою ногу в фарш, дать вырвать у себя все зубы. Но поскольку все это уже проделано...» «У вас будет то же задание, что и у Фейкта. До него этим занималась целая череда выдающихся людей. Вы будете моим представителем в Союзе. Вы будете управлять закрытым советом, открытым советом. И нашим общим другом королем, конечно. Вы позаботитесь о том, чтобы у него были наследники. Вы будете поддерживать стабильность. Короче говоря, будете следить за шахматной доской в мое отсутствие». «Но члены закрытого совета никогда...» «С теми, кто выжил, уже переговорили. Все подчинятся вашей власти. После моей власти, конечно». «Но как я...» «Вы сможете меня найти при необходимости. Через моих людей в банке, через моего ученика Сульфура, иными способами. Вы узнаете их». «Вряд ли у меня есть выбор». «Выбора нет, пока вы не вернете миллион марок, которые я вам судил. Плюс проценты». Глокта похлопал себя по карманам. «Черт побери, забыл кошелек в конторе». «Тогда, боюсь, у вас нет выбора. Но зачем вам отказывать мне? Я даю вам шанс помочь выковать новые времена». «И погрузить мои руки по локоть в твои грязные делишки». «Шанс стать великим человеком, величайшим из людей». «И стоять над закрытым советом, как колосс-инвалид». «Оставить свою статую на аллее королей». «Чтобы дети плакали при виде каменного урода, когда аллею очистят от мусора и трупов». «Прокладывать путь развития нации». «Под вашим руководством». «Конечно. Полной свободы не бывает, вы сами знаете». Мак опять взмахнул рукой, и что-то снова покатилось по шахматной доске. Остановилось перед Глоктой и блеснуло золотом. Перстень архилектора. Сколько раз я наклонялся, чтобы поцеловать этот перстень. Мог ли я мечтать, что однажды сам надену его? Он взял кольцо, стал задумчиво поворачивать его. Я избавился от строгого хозяина, только чтобы попасть под власть другого, еще более сурового и могущественного. Но есть ли у меня выбор? Есть ли выбор у всех нас? Он надел перстень на палец. Огромный камень засверкал под светом лампы пурпурными искрами. От покойника до самого могущественного человека королевства и все за один вечер. «Подходит», — пробормотал Глокта. «Конечно, ваше преосвященство. Я всегда знал, что так будет».